Глава 12. «Дрейк!» — воскликнула Соня, когда мужчина поднял подол ее платья, руками заскользив по оголенным бедрам, потянувшись к трусикам, и, достигнув своей цели, резко разорвал их. Соня со всей силы уперлась руками ему в плечи, пытаясь оттолкнуть, но она словно толкала каменную стену. Беспомощность и паника взорвались в ней вместе с приятной дрожью от его касаний. Мужская рука уже накрыла ее напряженное лоно, заставляя тело непроизвольно податься навстречу. Эта реакция заставляла девушку устыдиться самой себя, показывая ей, какая она слабая и безвольная. Низ ее волшебного платья скрутился вокруг талии волнами. Руки сжали гладкую поверхность стола, а Дрейк бесцеремонно прижался своим органом к сердцевине ее желания, давая почувствовать его твердость даже через слой ткани. «Соня, подпиши бумагу», — приказал он, и твердость вибрировала в его голосе. «Нет!» — категорично выкрикнула девушка в ответ, пытаясь сохранить остатки благоразумия. Но Альфа прекрасно знал, что с этим делать. «Мне кажется, что ты жаждешь быть наказанной, да, дорогая?» Он резко стянул лиф ее платья, освобождая налитую женскую грудь. Накрывая ее рукой, он грубо сжал нежную плоть, но при этом не причиняя боль. Соня в этом жесте увидела что-то дикое, с чисто звериным собственничеством, и это возбудило девушку еще сильнее. Рука мужчины, казалось, опаляла ее, заставляя кожу гореть после каждого прикосновения. Второй рукой он сжал ее затылок, притягивая к себе, чтобы безжалостные губы смогли накрыть ее рот. Терзая ее в яростном поцелуе, мужчина размазывал блеск по лицу, делая ее такой аккуратный вид помятым от страсти. Мужской язык отчаянно сплетался с ее в диком поединке. И когда Дрейк, наконец, оторвался от ее рта, девушка часто задышала, хватая ртом воздух. «Подпиши», — снова потребовал он, смотря ей прямо в глаза своим горящим, ярко-желтым взглядом. «Нет», — еле выдохнула Соня. Из-за нехватки воздуха ей было тяжело произнести что-либо. Но в тот же момент, когда с ее губ слетел отказ, Дрейк, не давая девушке передышки, резко ввел в нее свой средний палец, окутывая его в женские соки. Глаза мужчины заблестели, выдавая его собственное возбуждение. Соня ахнула от неожиданности, но точно не от боли. Ее лоно, слишком влажное, само просило заполнить эту пустоту, сжимаясь в ноющей пульсации. И когда оно получило желаемое, по телу девушки прошлась легкая волна удовольствия. «Ты хочешь продолжение прошлой ночи?» — с вызовом спросил ее мучитель. «Дрейк». Полустон, полупросьба. Довольно усмехнувшись, он ввел в нее второй палец, растягивая девичьи мышцы. Сходя с ума от желания, чувствуя, как сжалась она вокруг его пальцев, Дрейк знал, что не сможет повторить прошлую ночь, не сможет ни войти в нее, ни почувствовать ее оргазм своим телом. Но мужчина старался сохранить видимость контроля, дабы подвести свою пару к границе сладострастного безумия, когда лишь слово «да» будет слетать с ее пересохших уст. Соня не понимала, что это была их обоюдная пытка. Опустив голову, он накрыл торчащий сосок, и как только губы сомкнулись на нем, посасывая, ответный стон девушки наполнил кабинет. Она так быстро воспламенялась в его руках, так страстно отвечала на ласки, даже если за минуту до этого отчаянно боролась с ним. Эта женщина была рождена для него, только для него, и он не собирался отпускать ее ни на минуту. Соня выгибалась от движения мужских пальцев внутри своего тела, но все же этого ей было мало. И когда Дрейк резко отодвинулся от нее, девушка испуганно открыла глаза, боясь, что он вновь оставит ее сгорать в огне страсти, как это было ночью. И она не смогла сдержать вздох облегчения, когда увидела, как он потянулся к молнии на штанах. Высвободив на волю твердый член, он, держа его рукой, подвел ко входу в ее лоно и остановился. Девушка выгнулась навстречу, желая почувствовать его в себе, и застонала, когда этого не случилось. Он медленно водил своим органом вдоль ее влажной щели, заставляя дрожать от ожидания. «Подпиши документ», – зарычал его зверь, и на сантиметр проник внутрь, заставляя ее складочки разойтись в стороны. Девушка задвигала тазом, желая вобрать его полностью, но это оказалось бесполезно. «Дрейк», – с нотками мольбы простонала Соня, – «ты хочешь этого? Ты хочешь, чтобы я вошел в тебя, наполнил собой?» Зашептал он, чувствуя, как задрожала любимая от его слов, и медленно вошел в нее еще на сантиметр. Волк внутри него протестовал против таких медленных действий, и Дрейку нужен был весь его контроль, чтобы не сорваться. Но на кону стояло нечто большее, нежели его удовольствие. Он еще утолит свой звериный голод, а сейчас главное, чтобы она сдалась и признала себя его парой перед лицом человеческого мира. «Да», – захныкала Соня, когда напряжение внизу живота стало совсем невыносимым. «Ты подпишешь документ?» – снова спросил он и проник еще на сантиметр вглубь, чувствуя захват ее мышц и дрожь тела. Девушка вся пылала, сгорая от нечеловеческой потребности ощутить его в себе полностью. Это желание заставляло забыть обо всем, отключить разум и идти на поводу инстинктов тела. Она больше не могла терпеть. Соня уже даже не понимала, о чем он спрашивает, что ему нужно, что он требует. Ей было все равно. «Да!» – закричала она. «Войди в меня, наконец!» Как только слова слетели с ее уст, Дрейк резко вошел в нее, наполняя своей плотью, и девушка закричала от дикого удовольствия. Его безудержные толчки были грубыми, быстрыми, почти животными. Руки крепко удерживали ее бедра, не позволяя двигаться, рыча каждый раз, когда ее мышцы цеплялись за его плоть, не позволяя выходить, он преодолевал ее захват и снова вырывался внутрь, усиливая натиск. Девичьи руки заскользили по столу. Голова откинулась назад так, что ей казалось, будто ее шея скоро сломается. Каждым своим движением он задевал те ее нервные узлы, о существовании которых она даже не подозревала. Толчок, еще толчок. Он засаживал ей снова и снова. Мужские бицепсы рельефно вырисовывались из-под одежды. Кубики брюшного пресса напрягались и расслаблялись. Кожа на лице поблескивала от выступившего пота. Еще немного, и его контроль полетит к чертям собачьим, особенно когда ее мышцы так отчаянно сжимают твердую плоть. «Вот так!» – в безудержной страсти прохрипел он. Последний сильный толчок, и оргазм накрыл ее. Тепло разлилось по всему телу, и Соня неистово закричала: «Дрейк!» И сквозь мелькающие в голове звезды она услышала уже такой привычный ответ – волчий вой, наполненный триумфом и удовольствием. Он быстро вышел из нее, стараясь не запечататься в ней, оставив ее содрогающуюся в конвульсиях экстаза на столе. С сочившимися по бедрам соками их совместной любви, Дрейк подхватил бумаги, разбросанные на полу. Найдя нужную, он взял там же ручку и положил рядом с ней. Сняв Соню со стола, он прижал ее к себе и ощутил ее дрожь. Действуя молниеносно, мужчина повернул девушку к вновь разложенному на деревянной поверхности документу. «Подписывай». Дрейк положил ручку в ее руку и поднес к тому месту, где должна была стоять ее подпись. И Соня, находясь еще в тумане от полученного, ошеломляющего оргазма, покорно подписала, опираясь на его тело в поисках поддержки, дабы выстоять и не сползти на пол. Дрейк нежно обнял ее одной рукой, второй же поставил свою подпись. После этого он натянул лифплатье на ее грудь, застегнул свои штаны и, подняв ее на руки, вынес из кабинета. Наткнувшись на ожидающего судью Яна и Роберта, Дрейк победно улыбнулся им. «Поздравьте меня! Соня только что стала моей женой!» Гордо, с триумфом произнес мужчина, слыша, как открыто засмеялся Ян. Девушка, немного придя в себя, покраснела и спрятала лицо на мужской груди. Корить себя за слабость она будет позже. Сейчас главное не сгореть от стыда. Ведь она понимала, что эти мужчины со своим оборотнинским слухом прекрасно слышали, как происходила их свадьба. «Поздравляю, Альфа!» Роберт уважительно склонил голову. «Сочувствую, Луна!» — весело повторил Ян и расхохотался, когда Дрейк стрельнул в него недовольным взглядом. «Джефферс, документ найдешь на столе. Роберт, наведи там порядок». Быстро раздал приказы Дрейк и стал подниматься по лестнице, неся на руках драгоценную ношу и чувствуя, как тепло разливается по телу. Пусть даже ему пришлось заставить ее, сейчас мужчину это не интересовало. Главное, что Соня теперь полностью его, перед лицами обоих миров. И ему хотелось оповестить об этом всех. Поэтому Дрейк вдруг решил, что нужно будет заказать статью о его неожиданной счастливой свадьбе. Зайдя в спальню, он, поставив безвольную любимую возле кровати, расстегнул молнию на ее платье и легко стянул его вниз. Стоявшая перед ним богиня лишала дара речи. Шелковистая кожа поблескивала в лучах, проникающего через стекло солнца. Его рука ласково легла ей на щеку в жесте, полном нежности и трепета. «Дрейк, это ничего не значит», — прошептала Соня. «Это многое значит, родная. Ты теперь моя законная жена, и через 6 месяцев у нас родятся дети». Его рука переместилась на ее живот, нежно поглаживая. «Дети». Девушка вспомнила про анализ, о котором забыла на время. «Соня, ты же не думаешь об аборте?» Со сталью в голосе вдруг обеспокоенно спросил Дрейк. Девушка подняла на него глаза, видя, каким жестоким стало его лицо. Каждый мускул напрягся в ожидании ее ответа, и Соня поняла, как много для него значат эти зародыши жизни, что они сотворили вдвоем. «Нет, у меня даже не было и мысли об этом. Какими бы ни были мои дети, это мои дети, и я буду любить их вне зависимости от обстоятельств. Но наша женитьба все равно ничего не значит. Как только я выберусь отсюда, то сразу же подам на развод». Дрейк моментально расслабился и слегка улыбнулся. А ее слова о женитьбе мужчину не обеспокоили. Он знал, что никакого развода не будет. Никогда. «Милая, а ты о детях подумала?» – спросил он. «Я смогу их воспитать одна. Ну, ты же понимаешь, что дети не должны расти без отца. Но это только часть проблемы. Дети оборотней отличаются от человеческих, а альфы тем более. Им нужно расти в стае, познавать наши законы, не чувствовать себя одинокими. А ты хоть представляешь, что будет, если кто-то узнает, что они оборотни? Может, первые пару лет это будет не так видно окружающим, но потом все это будет проявляться больше и больше. Ты представляешь, что будет? Их закроют в лаборатории. На них будут ставить опыты. Ты этого хочешь для наших детей?» Жестоко описал последствия ее намерений Альфа. Соня не знала, что сказать. Мысли крутились в ее голове, не находя выхода. Дрейк, видя ее замешательство, отошел от нее и, достав из шкафа легкий халат, накинул ей на плечи. Девушка тут же вспыхнула, покрывшись краской стыда. За всем этим она и забыла, что стояла перед ним совсем голой. «Подумай о моих словах. Я приду на ужин. Сегодня мы ужинаем в своей комнате». Он направился к двери. Выйдя, Дрейк вздохнул и опустил руки в карманы. В одном из них он нашел коробочку. Черт, он забыл о кольце. Но ничего, после ужина он наденет его на ее маленький пальчик. Сейчас Соне необходимо дать немного времени все обдумать. Мужчина надеялся, что она примет его слова и хотя бы немного сдаст свои позиции. До ужина ему нужно было решить несколько вопросов, да и послушать отчет Яна о фирме, в которой он давно не появлялся из-за Сони. Дрейк направился в кабинет, надеясь, что Роберт уже навел там порядок. Соня так и стояла, пораженная его словами. Потом, укутавшись в халат, медленно опустилась на кровать, положа руки на живот. Она беременна. Сейчас девушка не ощущала никаких изменений в себе, но больше не могла отвергать этот факт. Через 9 месяцев... Стоп, Эмилия сказала, что для нее этот срок укоротится где-то до 6. Соня невольно улыбнулась. Ведь женщины мечтали, чтобы этот период проходил быстрее, и вот ей выпала такая удача. Вот тебе и плюс забеременеть от оборотня, а она не ценит своего счастья. Но чем дольше она размышляла об этом, тем больше пугалась. 6 месяцев – первая причина, чтобы признать, что Дрейк прав. А лаборатория? В этом он тоже был прав. И если у нее сейчас получится убежать, то поход к врачу будет стоять вторым в списке после посещения дома. А что она там скажет? Что беременна от оборотня? Там ее просто посчитают ненормальной и упрячут в психушку. А когда она родит, и они обнаружат, что дети и вправду необычные, их будут исследовать. Соня обхватила себя руками, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Но она не хотела, чтобы над ее ребенком ставили опыты. Не могла такого представить. В их семье считалось, что дети – это главное в жизни. И девушка чувствовала, что уже любит их. Будущее пугало ее. Какими они будут, она не знала, но понимала, что это не важно. Это ее дети, и она будет их любить, несмотря ни на что. Ее дети, ее и Дрейка. Она вспомнила, как мужчина нежно гладил ее живот, как будто лаская их. Каким мягким становился его голос, когда он говорил о детях. Он, сильный и жестокий, становился таким ласковым. Единственный момент, когда эта мягкость тоже проявлялась и в его взгляде, случился тогда, когда мужчина говорил с матерью Яна. И тут Соня поняла, что ни разу не слышала от него о его родителях. Кто они? Где они сейчас? На самом деле она очень мало знала о Дрейке, зато он, казалось, знал о ней все. Соня сделала себе пометку позже спросить его об этом. Девушка догадывалась, что, наверное, это неприятная тема, раз Дрейк до сих пор не упоминал о них. Но, как ни странно, она не боялась затрагивать ее. За эти дни ее страх перед ним куда-то ушел, и Соня стала спокойно, почти естественно воспринимать то, что он оборотень. Но самое главное, она поняла, что Дрейк, как бы она ни кричала, ни сопротивлялась, царапаясь и кусаясь, ни при каких обстоятельствах не причинит ей вред. Хотя, стоило признать, его метод наказания был по-своему жестоким. И что до сих пор оставалось для девушки непостижимым, так это реакция ее тела. У нее никогда не было такого притяжения к мужчине. Оно возникало лишь от одной улыбки Дрейка, одного взгляда или прикосновения. Но в то же время, когда ей улыбался Ян, она не чувствовала ничего. А он, Соня чисто по-женски признавала это, был потрясающим мужчиной. Но только Дрейк заставлял ее тело дрожать от возбуждения. Она таяла под его сильными, но ласковыми руками, сгорала от наслаждения от страстных поцелуев и неукротимых движений. Да, после такой страсти она не могла не забеременеть. Но Соня откидывала эту мысль так долго, как только могла, потому что знала, это свяжет их еще сильнее. Ей просто необходимо мыслить рационально, ведь теперь ей нужно думать и о ребенке. Она не могла убежать до родов, ведь не знала, куда тогда ей идти, к кому можно обратиться и кому довериться. 6 месяцев. Соня могла попробовать пожить с ними 6 месяцев, а если у нее не хватит сил, то она найдет способ отсюда выбраться. Но даже если она убежит, то Дрейк будет искать ее. Он не оставит своих детей. Она видела его глаза, когда он спросил об аборте, чувствовала, как он застыл. Кем бы он ни был, Соня поняла, что он будет хорошим отцом. Она чувствовала это в нем. Дрейк сделает все для своих детей. Так что выхода у нее нет. Она попробует не воевать с ним, а узнать его. Если не ради себя, то ради ребенка. Приняв такое решение, Соня встала с постели и пошла в ванную. Девушка была потной после произошедшего в кабинете и теперь хотела принять душ. Когда Дрейк придет ужинать, она расскажет ему о своем решении. Да, она поговорит со своим мужем. С мужем. Это так странно звучало для нее. Но она сама по слабости подписала свидетельство о браке. И Дрейк был прав. Теперь она его законная жена.